Оппенхейм рассказывает об обнаруженном необычном тексте, который был написан, вероятно, около данного времени и в котором последний царь Вавилонии Набонид осуждается за поклонение богу Сину, Луне и прочим, а Кир-завоеватель воспевается примерно в тех же выражениях, как в Библии. Форма этого обнаруженного текста, отмечает Оппенхейм, поэтическая, и текст делится на строфы. Со злобой перечисляются грехи Набонида против древних храмов и старой столицы Вавилона. Набонида обвиняют в невежестве и богохульстве и поименно перечисляют самых ненавистных из его приближенных. Налицо творчество храмового жреца. Из этого текста почему-то делается вывод о том, что харранский культ Сина, которому потворствовал царь Набонид, был антагонистичен культу вавилонского жречества, из-за чего жрецы царя и предали. Но в древнем мире каждый бог мыслился не сам по себе, а занимал свое место в системе богов. Подобная система богов выражала представление мудрецов о космогонии, антропологии и происхождении царских династий. Примечание об этом подробнее смотри Владимиру в «Путь солнца». То есть, правильнее здесь было бы говорить не о противостоянии культа одного из богов культу другого, а о противостоянии систем, прежде всего солнечного и лунного культов. Как показывают исследования, перед приходом Кира доминирующим в Вавилонии был лунный культ, а древний Мардук, олицетворявший некогда бога планеты Юпитер, превратился в аналог позднего олимпийского Зевса, громовержца и ревнителя, такого же, как классический семитский Балу, Бел, Ваал, Яхве и так далее. То есть дух из группы Сатурна, Луны и сожигающего аспекта Солнца, Молоха. Другими словами, в рамках одной системы оказывается не столь важным, какому именно богу в данное время отдается предпочтение, сколько важно, чтобы доминировала именно эта, а не другая система. Необходимо заметить, что практически в любой стране одновременно существовали две антагонистичные группы жречества, священства, тяготевшие либо к лунному, либо к солнечному культу. Персы, покоряя страны, могли при прочих равных условиях отдавать предпочтение тем культам, школам священства, которые выражали более близкие им идеалы. Однако государственное жречество Вавилона было антагонистично персам и поэтому никак не могло участвовать в сговоре с заклятым многовековым противником. Смотри приложение 14. Но среди упоминавшихся выше так называемых халдеев, например, среди какой-то части Моисеевых израильтян, сохранялись еще остатки Моисеевой религии, гелиопольский культ Солнца, вынесенный из Египта и многими чертами похожий на зороастризм персов, назарейство. Среди израильтян или иудеев Кир путем посулов о неприкосновенности и вознаграждении после взятия города вполне мог обрести союзников. Другой найденный здесь же текст, как отмечает Оппенхейм, пропитывает, цитата, «тот же дух ненависти, что и выше рассмотренный документ». Текст этот, помимо прочего, описывает триумфальный въезд Кира в Вавилон почти как приход Мессии, сравни с Киром Мессии Библии, Исаия 45.1. Ни в одном другом клинописном документе политический антагонизм не чувствуется так ярко. Можно только диву даваться, какие действия Набонида, правителя Вавилонии, вызвали такую яростную реакцию. Примечание Оппенхейм, древняя Месопотамия. Надо сказать, персов вовсе не жаловали в Вавилонии, то есть отнюдь не рассматривали как освободителей. Об этом свидетельствует череда антиперсидских восстаний, прокатившихся по всей стране. Например, в 522 году некий Нидинту Бел объявил себя сыном свергнутого персами царя Набонида, отменил власть Дария, был поддержан народом и стал царствовать под именем Навуходоносора III. Простая схема. согласно которой, мол, народу и жрецам не нравился собственный правитель, и они решили сдать страну чужеземному завоевателю, ничего не объясняет, но лишь уводит от нерешенных вопросов. Хорошо известно, что царей на царствование помазывали государственные жрецы. Отношения взаимоподдержки между соответствующими жреческими кланами и царскими династиями складывались столетиями. Существуют две значительные проблемы, которые не позволяют столь линейно просто объяснять завоевательные походы тех лет. Во-первых, наличие сильного противостояния солнечного и лунного религиозного культов, явственно видного, например, на противостоянии Верхнего и Нижнего Египта. Последний из-за близости лунному культу семитов в свое время попал надолго под власть гиксосов. Данное противостояние также хорошо прослеживается на четком разделении родов солнечной и лунной династий в Индии, Иране и Египте. Во-вторых, наличие определенного противостояния психоэтнического плана, обусловленное различиями между протоариями и финикио-семитами. Примечание. Финикио-семиты – это не семиты, пришедшие с протоариями с севера, а народы, вышедшие с юга, из Индии и Африки, и впоследствии смешавшиеся с семитами. Заранее оговоренное сотрудничество какой-то группы халдеев с персами в деле захвата страны, ведь иудейские общины проживали во многих других городах Вавилонии, помогло бы объяснить необычайную милость, какую Кир неожиданно оказал евреям, передачу в их власть самаритянских земель и Иерусалима. Причина снискания невиданного благоденствия Флавий объясняет следующим образом. «И вот Господь теперь даровал им, иудеям, все это, родину и благополучие, внушив Киру написать и разослать по всей Азии следующее воззвание». Так говорит царь Кир, после того, как всемогущий Бог даровал мне царствование над всей землей, я убедился, что он то же самое божество, которому поклоняется народ израильтян. Он устами пророков предвещал имя мое и объявил, что я отстрою храм его в Иерусалиме, в стране иудейской.